Ты ведь понимаешь, что если бы не... Черт, а ведь вправду, если бы не те клоуны, то Эш точно не ушел бы живым оттуда, и никакой Пикачу не смог бы ему помочь. Но получается, что они зачем-то помогли ему. Или это совпадение? Нет, точно не совпадение. Они хотели забрать его покемона, но не забирали. Они могли убить его, но не убили. И даже больше, они помогли ему. Впрочем, насрать. Я доведу Эша до Пьютера, передам собранную информацию профессору, и пускай голова со всего этого болит у него. Да, я понимаю. Эш воспринял мою задумчивость как-то по-своему. Если бы не те три придурка, то осы продолжили бы искать меня. Но они продолжали орать о том, какой я трус, потому что убегаю от них, из-за чего покемоны переключили все свое внимание на них, оставив меня в покое. Я смог подобраться к Митападу, но, когда я уже почти схватил его, на меня напала королева. Увернувшись от жала, у меня не было времени думать, а потому, я схватил покемона и побежал. Почему не заставил Пикачу атаковать ее? Я боялся, что у него не хватит сил вырубить всех бедрилу, и тогда мы бы остались совсем без защиты, а мне пришлось бы тащить двух покемонов на руках. Смутился Эш. Знаешь, на удивление правильное решение. В коем-то веке он подумал головой, а не задницей, и не стал тратить свой единственный шанс на спасение в виде одноразового Пикачу на атаку по одной единственной королеве. Сейчас Пикачу, твой сильнейший покемон, но вот его выносливость. Сразу видно, что тренировками вы не утруждались. Пи-и-и. Возмущенный грызун надулся, словно хомяк, и выпустил в меня тонкую слабую молнию. Пика, удивился он, когда почувствовал, как его молния развеялась без следа. Она достигла цели, но после пропала, будто ее и не было, что неудивительно, ведь такие слабые атаки моя аура спокойно поглощает самостоятельно, без моего участия. Не оскорбляй Пикачу. Ты тоже ни разу не тренировал своих покемонов, пока был в этом лесу. Возмутился Эш, успокаивающе поглаживая сидящего на его плече покемона, не замечая при этом, как тот озадачен отсутствием реакции на выпущенную им молнию. Исключительно потому, что я не вмешиваюсь в твое путешествие. Ты же не захочешь ждать тройку часов, пока я буду занят тренировками? Нет, не захочу. Ну тогда и не спорь, это твое дело, но твоему Пикачу необходимо срочно улучшать выносливость, иначе он будет выдыхаться после одной единственной атаки в полную мощь. Может, потом уже поспорите, мне интересно, что было дальше. Осадила нас вместе. Наша компашка тем временем наконец покинула чащу леса. Мы вышли на асфальтированную дорогу, ведущую в Пьютер-Сити, так что дальше будем двигаться еще быстрее. Хм, всем видом Эш показывал, что собирался до конца стоять на своем. Ладно, на чем я остановился? Ах да, королева. Я уклонился от ее жала, схватил Митапода и побежал. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы вернуться обратно к лагерю. Пока я бежал, за мной увязалось еще больше ос, но вот королева отстала. Наверное, увидела, что я не тронул Кокуну, и потеряла ко мне интерес. Когда я уже почти добежал до хижины, одна из бедрил сбила меня, вылетев из леса сбоку. Я едва успел среагировать, увернувшись от ее атаки. Но вот сама оса все-таки врезалась в меня, сбив с ног. Упав, я выронил Митапода, после чего нас сразу окружили осы, начав угрожающе жужжать. Я выпустил всех своих покемонов, в надежде продержаться до тех пор, пока вы не выйдете на шум. Всех твой Пиджиотто все еще ранен и не готов сражаться. Вскинулась Мести, что своими руками обрабатывала раны покемона. Эш смутился, он появился весь в бинтах и не мог взлететь, так что я сразу отозвал его назад. А Митапод не владеет никакими атаками. Вот почему ты заслонял их своим телом, когда мы выбежали из хижины, догадалась девушка. Да-да, я хотел перевести внимание ос на себя, чтобы они не унесли Митападов обратно к улью. А дальше вы видели. Ну, как-то так. Эш неуверенно посматривал на меня, ожидая вердикта своим действием. Я же задумчиво шел вперед, размышляя над его наказанием. С одной стороны, если бы не команда Эр, он бы там и умер, что однозначно рассорило бы меня с профессором. С другой, он сам сбежал от меня, ведь я не нанимался отказываться от сна ради слежки за Эшем. С третьей, цели парня были понятны, и, возможно, что не вмешайся команда Эр, что по его рассказу взбаламутило весь улей, у него бы все вышло. Слишком много переменных. Слишком сложно понять степень конкретно его вины в этой ситуации. Я ведь и сам знал, что он не сможет спокойно лежать, когда невинный покемон может в любую секунду умереть, и я сам не смог правильно спрогнозировать его выздоровление, а он, кстати, поправился не к утру, как я думал, а гораздо, гораздо быстрее, что тоже довольно странно. Да и как я могу его наказать? Ловить по пути покемонов я ему и так не дам. Лекции ему начали нравиться, ими его наказать не выйдет. Может, заставить его тренировать покемонов, это пойдет ему на пользу, но при этом он категорически не хочет этим заниматься. Как он говорил ранее, когда я поднимал этот вопрос на практике, какой смысл заставлять покемона бить воздух, если можно просто вызвать другого тренера на битву? Пока я размышлял, Эш становился все более нервным, наверняка представляя в своей голове различные зверства. Может, в его воображении я уже лишаю его лицензии тренера? Стоп, а почему я вообще должен его наказывать? У него для этого есть куратор. Решено. До Пьютер-Сити осталось идти примерно тройку дней, если не сбавлять темпа, нейтральным голосом заметил я, и замолчал. А мое наказание? Спустя пару минут Эш не выдержал гнетущей, для него, тишины. Обойдешься. Я просто передам о твоей выходке профессору, постараюсь расписать все как можно подробнее. Пусть у него болит голова по этому поводу, все-таки он твой куратор, а не я. Но. Поспешим, перебил его, чем быстрее мы покинем этот лес, тем быстрее я смогу приступить к своему путешествию. Ладно, удрученно ответил Эш, ускорив при этом шаг, чтобы поспевать за мной. Куда вы так рванули? Крикнула Мести, что немного отстала от нас. К чему такая спешка? Чем быстрее мы двигаемся, тем быстрее мы покинем лес, кишащий насекомы. Не успел я договорить, как мимо меня промчался рыжий вихрь, крикнув при этом что-то вроде «быстрее, капуши, ми, эй, подожди меня», крикнул ей вдогонку Эш, тоже перейдя на бег. Ну, хотя бы появился шанс достичь Пьютера не за 3 дня, а за 2, но сомневаюсь, что они смогут долго поддерживать такой темп, пробубнил себе под нос, также перейдя на бег. Я немного ошибся с прогнозами. Ребята, что уже через пару минут начали не просто бежать, но соревноваться в беге, продержались аж 2 часа, после которых мы устроили небольшой привал. Вот только их соревновательная жилка не утихла, и требовала выяснить, кто же из них быстрее. Так что, немного отдохнув, они продолжили забег, ну и я за ними. И так до самого вечера, под который они уже еле-еле передвигали ногами. Да и я, признаться, устал, несмотря на то, что поддерживал свое тело при помощи ауры. В общем, благодаря такому времяпровождению, мы увидели Пьютер-Сити уже через 1.5 дня. И первое, на что я обратил внимание, лоточник. Лоточник с аурой, которая по плотности и объему не отстает от Мести. Иша, я только сейчас понял, что его аура не отстает от ауры Мести, которая является опытным тренером 3-го ранга. Да и если вспомнить, у всех студентов профессора была такая аура. Хотя нет, у Иша и Гарри она была больше, плотнее. Интересно, с чем это связано? Тренировки? Гены? Удача? Черт, почему я не догадался поднять эту тему, пока еще был при лаборатории? Мы могли исследовать этот момент, провести тесты, выявить закономерности. В любом случае, перед нами сидит мужик. Мужик с аурой, как у тренера 3-го ранга. Мужик с аурой, как у тренера 3-го ранга, что продает камни. Необычные, кстати, камни. Они наполнены концентрированной каменной энергией. Части тела покемонов, или какая-то особая горная порода. Все это выглядит жутко странным. Чего вылупился? Либо покупай, либо проваливай. Отогнал мужик какого-то мальца от своего прилавка. Кто ему вообще дал лицензию на торговлю? Да еще и за пределами города, до входа в который от лавки этого странного типа как минимум пара сотен метров. Хотя, отсюда очень хорошо виден стадион Пьютер-Сити, что находится за пределами города. Огромное здание, напоминающее квадратный короб, облицованный резным камнем и длинными толстыми балками, очерчивающими ребра основного здания. Окон на лицевой стороне не наблюдалось. Здание действительно внушало. Конструкция выглядела до предела просто, но при этом монументально. На фасаде стадиона, прямо в камне, была выведена гравировка. Стадион Пьютера. Может, из-за близи к стадиону мужик и разместил свой латок здесь? Продает продукцию для тренеров каменных и земляных покемонов? Тем временем, прогнав мальца, который показал лоточнику язык, и весело смеясь побежал в сторону входа в город, этот странный мужик уставился на стадион, не замечая при этом подходящего к нему Эша. «Здрасте, а что вы продаете?» Эш, как всегда дружелюбно и непосредственно, обратился к лоточнику. Пройдя за ним, я смог рассмотреть того вблизи. Довольно высокий, на голову ниже меня, смуглокожий мужчина. Большая часть лица была скрыта за густой темной бородой и огромными, на пол лица, солнцезащитными очками. Голова его была покрыта красной вязаной шапкой, пряча волосы и верхнюю часть лба. «Камни», — безэмоционально ответил он, даже не переводя взгляд на Иша. «Наверное, из-за очков нельзя понять, куда именно он смотрит. По крайней мере, положение его головы ничуть не изменилось, и было все то же ощущение, что глядит он на стадион. Просто камни, нет», — все так же безэмоционально ответил он. «Ему вообще нужно продать их, или он сидит тут просто так, и что это за камни? Эш не был бы собой, если бы так просто сдался. Это специальные камни, предназначенные для кормления ими каменных покемонов», — все же отвлекся от созерцания стадиона, повернув голову к Эшу. «Вот как, ха-м-м-м, ваш покемон выглядит бледным», — сказал он, вроде как рассматривая Пикачу. «Впервые в городе. Я могу рассказать вам, как пройти в покецентр. Это было бы замечательно», — сказала Мисти, достав свой покедекс и открыв на нем карту города. Мужик, пару раз ткнув пальцем в экран, выстроил на карте маршрут, по которому мы могли бы дойти до ближайшего покецентра города. «А, не могли бы вы еще подсказать, где я могу найти офицера Дженни?» «Ха-м-м-м, обычно она патрулирует город, так что в конкретном месте ее застать тяжело. Попробуйте зайти вот в этот участок. Если у вас срочное дело, то ее могут вызвать». Сказав это, он ткнул пальцем в точку на карте. «Благодарю». Отговорив Эша, что хотел на всякий случай купить пару камней, мы направились к полицейскому участку. Пиджиот Эша находится в стабильном состоянии, так что сумеет потерпеть, а вот информация, которую я должен донести до профессора, ждать не будет. Да и профессор наверняка себе не находил места все это время. Собственно, сам город был довольно красивым, и пусть по сравнению с тем же Веридианом, в нем было куда меньше растений, да и по размеру он был намного меньше, но вот виды. Пьютер-Сити находится у подножия высоких гор, виды на которые определенно компенсируют и узкие, неудобные улочки, и однообразную застройку низкими домиками, и отсутствие аллей и парков. Вид на монументальные вершины, покрытые снежными шапками, действительно захватывает дух, и обращать внимание на такие мелочи просто не хочется. С запада на север, довольно далеко от города, проходит длинный горный хребет, заснеженные вершины которого отлично видны почти из любой точки Пьютер-Сити. На востоке же, в относительной близи города, располагается Лунная гора, и пусть она не столь огромна, как хребет, но из-за близкого расстояния выглядит она несколько монументальней, величественней. К сожалению, кроме такого потрясающего вида, городу больше похвастаться нечем, что опять же неудивительно, ведь это шахтерский городок, основное дело производства которого строится на добыче камней и руд из Лунной горы. В городе, конечно, есть различные заведения для скрашивания досуга, вроде кафе, ресторанов или тех же залов, но они предназначены для досуга местных жителей и проезжающих мимо тренеров, а не для привлечения туристов. Единственные места, что туристы с удовольствием посещают, залы и стадион покемонов. Битвы покемонов – одно из главных развлечений во всем мире. Есть те, кто любит наблюдать красивое исполнение смертоносных навыков покемонов. Есть те, кому нравится анализировать тактики тренеров. А есть и те, кто просто восхищается покемонами и хочет полюбоваться на них. Дойдя до участка, мы застали внутри офицера Дженни, которая что-то активно обсуждала со своими коллегами. «Кажется, нам повезло. Добрый день, офицер Дженни, я полагаю», — обратился к ней. «Да, здравствуйте», — девушка прервала общение, после чего недоуменно обернулась к нам, внимательно оглядев меня и моих спутников, что молча стояли за моей спиной. «Могу я вам чем-то помочь?» «Да, меня послал к вам профессор Ук. Он говорил, что вы сможете помочь мне с ним связаться по закрытой линии». «МММ, вы как-то можете подтвердить свои слова? Дайте подумать. Я могу связаться с профессором по покедексу, чтобы он лично их подтвердил, но тогда смысл закрытой линии немного теряется, не находите?» Офицер медленно кивнула, не сводя с меня пристального взгляда. «Как насчет такого? Вы устанавливаете связь, и если профессор опровергнет мои слова, то я согласен выплатить штраф за то, что потратил ваше время». «Ха-м-м-м, ладно, покажите только ваше удостоверение», — подозревает. Я бы тоже не допустил первого встречного к закрытым линиям связи. Конечно, достаю Покедекс и показываю его ей, выведя при этом на экран нужную информацию. Удобная, однако, штука. Тренер третьего ранга. ХМ. Ладно, вы действительно числитесь в базе. Пару минут она вбивала данные в планшет, что взяла с ближайшего стола, после чего смогла подтвердить мою личность. А вы? Обратила наконец внимание на Иша и Мести, что молча стояли за моей спиной, вовсю рассматривая кипучую деятельность участка изнутри. А им не нужно присутствовать при звонке. Хорошо, Смит. Подозвала к себе девушка рыжего очкарика, присмотри пожалуйста за молодыми людьми. А вы, если хотите, обратилась уже к Мести, так как Эш продолжал вовсю пялиться по сторонам, можете пока воспользоваться кофейным автоматом, или не воспользоваться, потому что больше в нашем участке нет ничего интересного для посетителей, немного смутившись сказала девушка. Ну, неудивительно, ведь это участок, а не кинотеатр, пройдемте. Дженни повела меня куда-то вглубь рабочих помещений, мимо кабинетов и коридоров, по которым туда-сюда сновали сотрудники участка, заинтересованно при этом поглядывая на нас. Дойдя до помещения, в котором были несколько стоек с аппаратами для звонков, часть из которых были заняты сотрудниками, что также с интересом за нами наблюдали, не отвлекаясь при этом от работы, Дженни открыла неприметную дверцу, расположенную в дальней стене диспетчерской, как я про себя обозвал данное помещение, и шагнула внутрь. «Заходите», — послышалось оттуда, спустя некоторое время. Пройдя через дверцу, я оказался в небольшом помещении, с единственной стойкой для связи, которая внешне ничем не отличалась от остальных. За ней уже сидел офицер, активно что-то вбивая на клавиатуре. «Так, я уже настроила связь с заповедником Аука». «И все». На экране появилось обеспокоенное лицо профессора, которые украшали замечательные мешки под глазами. Кажется, он все-таки сильно волновался. «Добрый день, профессор Аук. Вас беспокоит Лора Дженнингс из Пьютер-Сити. Некто Алекс Скар запросил установку связи по закрытой линии передачи данных. Вы подтверждаете запрос?» «Подтверждаю», — слегка хриплым голосом ответил Аук. «Хорошо, я буду ждать снаружи. Просьба не задерживаться, у меня еще много работы», — сказала Дженни, встав из-за стойки, после чего покинула кабинет, оставив меня наедине с профессором. «Алекс, что у вас случилось? Я места себе не находил. На нас напала группировка из отряда Р. Эш жив?» «Жив. Фух, сильно он травмирован», — сначала расслабился профессор, но после вновь насторожился. «Вообще не травмирован, а теперь его лицо выражает чистое недоумение». «В смысле, это точно была команда Р?» «Да, их форму я узнал». «По порядку», — профессор обратился во внимание. «Они напали на покецентр в Веридиан-Сити, где пытались похитить покемонов. Это были два человека и говорящий Мьют. Мьют имел силу как минимум на уровне четверки, и с легкостью сумел не только оставить мне несколько глубоких порезов, сломав при этом ребра, но и откинуть мое тело на десяток метров, пробив им железные створки дверей. Это точно был Мьют», — ошарашенно уточнил Аук. «Естественно, я не мог его спутать с кем-либо, не с моим зрением», — профессор начал хмуриться. «Он, как и я, совсем не понимал, откуда мог взяться такой индивид, и почему о нем не было ничего слышно раньше, пока я восстанавливался. Эш сумел прогнать их при помощи своего Пикачу, вот теперь профессор точно мне не поверил. И я его прекрасно понимаю, не спрашивайте, я и сам не знаю. После этого мы столкнулись с ними уже в северном Веридианском лесу. Там они напали конкретно на Эша, пока тот ненадолго остался один. Судя по части разговора, что я услышал, они пытались украсть у него Пикачу. Вот только они не атаковали парня, а устроили битву покемонов. Нет, я не ошибся. Да, я точно все видел. Да, у вас все написано на лице. Кажется, профессор даже немного обиделся. А тот Мьют, он участвовал во втором нападении, да, и он будто не узнал меня. И на Иша не нападал, а просто разговаривал с ним, пытаясь спровоцировать на битву. А, совсем забыл уточнить. Когда я, при первом их нападении, начал разгонять свою энергию по телу, этот Мьют рассвирепел, и лишь после этого атаковал меня. До этого он также просто вел диалог, не вступая в битву. Когда я попытался поставить барьер, чтобы защитить от них Иша, Мьют вновь начал свирепеть, так что я быстро успокоил свою ауру, чтобы тот не атаковал нас. Я-то пережить смогу, а вот Эш. После этого я и пытался с вами связаться. Понятно. Во время последнего звонка я понял, к чему ты вел, и опасался прослушки. Было бы очень плохо, если бы ракета узнали о твоих способностях. Сейчас они просто не понимают, как ты мог выжить после атаки Мьюта. Но вот получи они о тебе информацию, и за тобой началась бы охота. Понял. В общем, дальше мы направлялись в Пьютер почти без остановок. Однако ваш подопечный, он сбежал от меня ночью, чтобы спасти чужого покемона. Профессора гордо улыбнулся, он в одиночку пробрался в улей Бедрилу, прямо к кокону матки улья. Улыбка профессора померкла, сменилась бледностью. По его словам, он вновь встретил тех самых нападавших из Эр, и его атаковал Мьют. И, как вы понимаете, если он жив и даже здоров, то Мьют едва коснулся его. Из его рассказа выходило, что эти трое отвлекли на себя всех ос в улье, позволив Ишу спокойно уйти оттуда. Бред. Это просто полный бред. Зачем им? На секунду профессор замер, с ошарашенным выражением лица, которое стремительно сменялось гневным. Не хотел бы сейчас находиться рядом с ним. Бл. Пару минут он ходил по своему кабинету туда-сюда, хмуро смотря себе под ноги и что-то при этом бормоча. Иногда я даже мог расслышать некоторые особо заковыристые эпитеты. Но вот он наконец вскинул голову, посмотрев на меня. Спасибо за информацию, Алекс, и за то, что присмотрел за ним. Я не забуду той услуги, что ты оказал мне. Мне было не тяжело, только учтите, я сказал Ишу, что наказание за то, что он в одиночку полез к бедрилам, ему назначите вы. Не обесценивайте мое слово. Хах, устало улыбнулся профессор, издав легкий смешок. Не буду. До скорого. А, чуть не забыл. Попроси Иша со мной связаться из Пакицентра. Хорошо, ответил ему, после чего связь с профессором пропала. Покинув комнатку, я поблагодарил Дженни, на что она попросила подождать ее в коридоре, пока она отключает аппаратуру. Скорее всего, еще проверяет, чтобы я там ничего не сломал, но об этом она, естественно, не скажет. Дождавшись Дженни, мы вместе вышли обратно, в приемную полицейского участка, где уже успели заскучать мисти Эш. «Ну что, на этом наши пути расходятся», — обратился я к Эшу, когда мы покинули участок. «В смысле? Ну-у-у, профессор сказал провести тебя к Пьютеру. Вот мы в Пьютер-Сити. Дальше ты сам. Где Пакицентр тебе показали на карте? Здешний стадион ты видел у входа. Мне остается только пожелать тебе удачи. Спасибо. И кстати, профессор просил передать тебе, чтобы ты ему позвонила из Пакицентра. Он хочет обсудить твое наказание, Эш, что был немного расстроен из-за того, что от него уходят спутники, резко приободрился. За что наказание? За Бедрилу, Эш. За Бедрилу. Энно. Все. Пока, Эш. Стоп. Выкрикнула Мисти, когда мы уже практически разошлись. А как же мой велосипед? Восклицательные и вопросительные знаки. Ты все еще должен мне за него денег. Видя, как сильно расстроился Эш, перед которым маячила перспектива провести еще неделю без денег, Мисти поспешила добавить: но я великодушно прощаю тебе этот долг. Спасибо. Спасибо, Мисти, Алекс. Вперед, Пикачу. Весело улыбнулся он, после чего развернулся и побежал в сторону Пакицентра. Пика. Раздавался прерывистый, в такт бегу, писк с его плеча. Смотря вслед убегающему парню, я приобнял Мисти за плечо, на что та удивленно посмотрела на меня. Чужие дети так быстро растут, театрально смахнул слезу, на что девушка прыснула в кулачек, не сдержав смеха. Но, к делу, где там, говоришь, припарковали мой транспорт? Фу-уф, отдышалась все еще похихикивающая Мисти. Так, твой квадроцикл должен быть на складе, на севере города. Вот, точный адрес, показала мне свой покедекс, на котором было отмечено нужное нам здание. Пойдем, пошли, куда деваться-то? Глава 21, стадион Пьютера. Глава 21, стадион Пьютера. За интересной беседой на любимую тему Мисти, водные покемоны, я совсем не заметил, как мы вышли к северной окраине города, где должен находиться склад, куда доставили мой транспорт. Мисти, ты явно относишься к этому вопросу предвзято. Нет, не предвзято. Сам подумай, как можно употребить в пищу покемона? Это же разумное существо. Маджикарп вполне честно признан неразумным покемоном. Если те же Харси и Голдины проявляют признаки интеллекта, даже когда находятся в дикой природе, то маджикарпы, как и гаярдосы, живут инстинктами. Лишь под постоянным надзором тренера они могут обрести подобие разума. И то это будет лишь дрессировка, но не обучение. И все это уже давно доказано, и ты оспариваешь эти факты лишь потому, что они касаются водных покемонов. Но, Мести не хотела сдаваться, но аргументов у нее не осталось. «Почему-то ты не защищаешь так яростно фарфетчдов, хотя эти утки, из-за ценности их мяса, уже стоят на грани вымирания, и до сих пор не вымерли, как ни странно, благодаря разводящим их ради мяса предприятиям. И это при том, что дрессировке они поддаются в разы лучше тех же мыджикарпов. Настолько, что некоторое время их даже считали разумными, пока этот тезис не опровергли экспериментальным путем. Ладно, Мести обиженно отвернулась, но все равно, я считаю, что употреблять покемонов в пищу аморально. Некоторое время мы шли молча, пробираясь между домами в сторону большой огороженной территории, за заборами которой виднелся ряд высоких облицованных камнем зданий. Зайдя на эту территорию, я увидел 4 огромных каменных дома, в каждом из которых было по 3 широких автоматических двери. Алекс, немного успокоившись, Мести дернула меня за рукав. Я слегка склонил к ней голову, показывая, что внимательно слушаю, продолжая при этом изучать маркировку на дверях складов, мимо которых мы проходили. А каким образом предприятия, которые выращивают покемонов на убой, могут способствовать их выживанию? Кажется, она решила занять место Иша, начав задавать мне странные вопросы. В Канте есть одна единственная фирма, что владеет лицензией на разведение фарфетчдов, но у нее в подчинении немало ферм, которые этим разведением и занимаются. Когда этих покемонов, из-за планомерного их истребления в дикой природе, официально отнесли к редким видам, эта фирма переделала несколько ферм под питомники, где уток выращивали не на убой, а на выпуск в природу. Именно благодаря этим фермам фарфетчдов до сих пор можно увидеть в некоторых заповедниках, или, гораздо реже, в обычных лесах. «Кажется, нам сюда», — кивнул головой на широкую подъемную дверь, что вела в 4-й по счету ангар. Внутри оказалось самое обычное складское помещение, которое используется для хранения временно вышедших из эксплуатации машин, станков и прочих крупногабаритных механизмов. Поговорив с заведующим склада, меня провели к моему красавцу, что был накрыт брезентом, скинув который я несказанно обрадовался. Всего-то неделя путешествия пешком, а я уже до безумия соскучился по комфортной езде. Оседлав квадроцикл, мы с Мести направились к ближайшей забегаловке, все-таки уже скоро начнет вечереть, а мы еще даже не обедали. Участвовать в битвах договорились уже завтра, а пока необходимо отдохнуть от довольно длительного путешествия. Да, Мести тоже решила сразиться на стадионе, но не ради значка, а для поддержания формы своих покемонов. Собственно, пока мы обедали в небольшой кафешке, к нам обратился наш недавний знакомый. «О, вы все еще в городе?» К нашему столику подошел тот самый лоточник, что уже снял огромные солнцезащитные очки. Теперь я мог видеть его глаза, которые, из-за довольно узкого разреза, казались закрытыми, из-за чего их цвет все так же оставался загадкой. «Да, мы хотели немного отдохнуть, и завтра сразиться на стадионе», — ответила за нас обоих Мести. «Вот как, что ж, удачи вам, надеюсь, вы сможете одолеть Брока». «Брока», — переспросила Мести, на что мужик кивнул. «Брок, так зовут лидера стадиона Пьютера, он сильнейший в городе тренер каменных покемонов. Не имея сильного водного или травяного покемона, вам нечего делать на арене против него. Не переживайте, мы справимся», — обаятельно улыбнулась ему девушка, бывший лидер стадиона, специализирующийся на водных покемонах. «Что ж, в таком случае мне остается только пожелать вам удачи». Он уже было развернулся, чтобы пойти на выход из заведения, но... «Постойте», — остановил его я, — «вы не подскажете какую-нибудь хорошую гостиницу?» «Хммм, дайте подумать», — он потер подбородок, отчего его борода опустилась ниже, чем была до этого. «Накладная, очередной шпион из Р, или очередной псих?» Спохватившись, мужик слегка поправил бороду, после чего наконец ответил: «Да, я думаю, вам подойдет отель «Оникс». Можно вашу карту?» Он указал нам на нужное здание, что располагалось прямо у южного входа в город. «Довольно удобно, можно будет пойти на стадион сразу после завтрака». Его накладная борода напомнила мне о первом встреченном в этом мире психе, и о том, что я так и не разобрался с ним. Пусть он и жутко раскаялся и больше так не будет, но быть тренером покемонов такому индивиду нельзя. Мало того, что он напал на безоружного человека со спины, причем при помощи своего покемона, так он еще чуть было не убил нас, выведя к нам Рой Бедриллу. А если бы вместо физически выносливых тренеров были обычные путники? Да. Ну что, Поедем заселяться, или можно еще немного покататься по городу, давай прокатимся, мы еще не были в восточной его части, кажется, я видела там реку, может смогу поймать какого-нибудь интересного покемона, улыбнулась девушка, мечтательно закатив глаза, ну, тогда запрыгивай, и вновь, как в нашу первую встречу, она уселась предо мною, облокотившись на меня спиной, только сначала заедем в участок, хорошо, зачем? Я забыл кое-что передать Дженни, сомневаюсь, что застану ее там, но оставить сообщение ее коллегам смогу. Ладно, пожала она плечами. Довольно быстро добравшись до участка, я попросил Мисти подождать снаружи. Она не возражала, хотя, судя по ее взгляду, о чем-то догадалась. «Добрый день», — обратился к девушке в приемной. «Да, снова здравствуйте», — ответила она с улыбкой. «Дженни на выезде, если вы к ней». «Нет, я не совсем к ней». «Могу оставить заявление?» «Можете». Перестала улыбаться и начала оперативно что-то набирать на клавиатуре. «Имя, фамилия, чертова бюрократия. Я думал, можно просто прийти и сказать, так и так, тренер с лицензией, напал при помощи покемона на другого тренера, за то, что тот отказался с ним сражаться. Но нет, вместо 2 минут я просидел здесь все полчаса и мог просидеть куда больше, если бы не третий ранг в лиге». Но эта канитель, слава богу, закончилась. Девушка сказала, что подобные вопросы решаются лигой, и та передаст им мое заявление. Со мной свяжутся, если потребуется дача показаний или каких-либо иных свидетельствований. БРРР, бюрократия. Покинув участок, застал уже сильно заскучавшую Мисти, что свободно развалилась на квадроцикле. Поехали, а, отвлеклась она от своего покедекса. «Да, наконец-то, долго же ты передавал сообщение». Виновато улыбнувшись, я занял место позади нее, завел двигатель и направил транспорт вперед. На самом деле, город довольно красивый, пусть и слегка однообразный. Достопримечательностей тут почти нет, так что мы довольно быстро объездили все заинтересовавшие нас места. Памятник Ониксу, что был воздвигнут в честь покемона, что пробурил тоннель через Лунную гору, прямо к огромным залежам редких руд, что и дало повод основать этот город, до 3 небольших, по сравнению со стадионом, зала для покемонов, в одном из которых мы даже смогли посмотреть за сражением, довольно посредственным, правда, но все равно, какой-никакой досуг. Нет, ну ты видел, как тот неумеха использовал водный пистолет, его покемон вообще ни разу не смог попасть по Сэндслэшу. Я не представляю, насколько нужно быть плохим тренером, чтобы так плохо раскрыть потенциал Сквиртла. Ну, не будь так строга к новичкам. К тому же, хоть Сквиртл и имел преимущество в типе, но его оппонент был в разы опытнее. Да и в целом, Сэндслэш ведь уже проходил эволюцию, отчего он однозначно сильнее покемона первой формы, вроде того же Сквиртла. Да как ты можешь защищать эту мышь этого мерзкого, противного? У Мисти не хватало эпитетов, чтобы выразить все то возмущение, которое в данный момент одолевало ее. Ты вообще следил за битвой, ты видел, что этот крысюк сделал с милой черепашкой, да на ней не было живого места, после того, как это мерзкое создание прошлось по его шкуре и когтями. А мне он понравился, перебил я девушку, что от такого аж на секунду потеряла дар речи, довольно милая лисья мордочка, длинные ушки, прекрасные острые когти на лапках и смертоносные шипы на спинке. А ты видела, какую гиросферу тот крутил? Да, а в аурном зрении это все смотрелось вообще потрясающе. Особенно когда покемон использовал защитную стойку, свернувшись шариком и выставив наружу свои длинные острые шипы, а после начал накачивать их стальной энергией, циркулируя ее по кругу, раскручивая тем самым свое тело, словно колесо. А уж когда он сорвался с места и пронесся шипованным закрученным снарядом, прямо мимо уклонившегося Сквиртла, оставляя после себя борозду на земле. Да, его владелец придумал действительно неплохую атаку, на основе защитной стойки, гиросферы и переката. Настолько неплохую, что его оппонент сразу после этой атаки сдался, так как увидел, что произошло с камнем, об который Сэндслэш затормозил. Если представить на месте щебня, оставшегося от огромного булыжника, своего покемона, то любой бы сдался. Да я не спорю, что атака с гиросферой была впечатляющей, но только Сэндслэш все равно ни разу не симпатичный покемон, в отличие от Сквиртла. О, вот и река, прервал вновь зарождающийся спич эстетики водных покемонов. Правда, вряд ли здесь водятся какие-либо водные покемоны. Мда, кисло подметила Мисти, осматривая пустое устье, где на дне мелькали отраженными лучами предзакатного солнца маленькие лужицы. «Хаэм, ты слышишь?» Мести начала внимательно прислушиваться к окружению. «Да», скрипучий, еле слышный звук, перемежался со странным деревянным треском. Заглушив двигатель, я смог расслышать направление, откуда он исходит, после чего предложил Мести пройтись в ту сторону пешком. Девушка согласилась, понимая, что если там происходит что-то интересное, то мы можем это интересное вспугнуть звуками двигателя. Отправившись на юг вдоль устья, мы ориентировались на странные шумы, что постепенно становились все громче. Через некоторое время я смог разглядеть впереди небольшое здание, и, несмотря на то, что солнце уже успело сесть, и путь нам освещала лишь луна, это здание было отчетливо видно даже издали. И дело не в моем суперзрении, а в том, что из окон здания валил ярчайший желтый свет, который даже немного слепил из-за окружающей нас темноты. Подойдя ближе, мы поняли, что это здание – небольшая допотопная гидроэлектростанция. Точнее, заброшенная из-за обмеления реки допотопная гидроэлектростанция, основанная на движущей силе деревянного колеса. Вот только несмотря на отсутствие не то, что течение, но воды в принципе, колесо почему-то двигалось. Собственно, именно оно и издавало странные звуки. Из дома тоже слышался отчетливый треск генераторов, который порой заглушался невнятными писками и визгами. «Посмотрим», — шепнул Мести на ухо. «Угу», — азартно сверкая глазами, Мести, слегка пригнувшись, подбежала к одному из окон и прижалась к стенке прямо под ним. Она медленно приподнялась, заглядывая в окно, и почти сразу так же медленно сползла обратно, развернулась и облокотилась спиной на стенку. Пустым взглядом она смотрела куда-то вдаль, пытаясь осмыслить увиденное. Подумав, что ее атаковали пси-энергией, я проверил ауру девушки и не увидел какого-либо стороннего воздействия на нее. А вот изнутри дома разило электрической энергией, причем с каждой секундой все сильнее. Съедаемый любопытством, я попытался повторить трюк Мести, но с моими габаритами расположиться под окном, та еще задачка, потому я пристроился сбоку от оконной рамы. Аккуратно заглянув внутрь, я прекрасно понял состояние Мести. «Они бьют электрического покемона током», словно в никуда едва слышно сказала Мести. Внутри помещения стоял наш недавний знакомый, что зачем-то носит накладную бороду. Он склонился над Пикачу и что-то утешающее ему говорил. За гулом работающих генераторов мне не удавалось расслышать, что именно. К щекам Пикачу, прямо к электропроводящей мембране, за которой у покемона скрываются железы, помогающие в выработке электричества, тянулись провода, подсоединенные к работающим генераторам, что в свою очередь были соединены с крутящимся снаружи колесом. Отсюда мне было отчетливо видно, что колесо крутит Эш, и именно его присутствие выбило Мести из колеи. Вот в ком, а выше направленного на покемонов садиста заподозрить невозможно. Казалось бы, надо остановить садистов, и так бы я и сделал, если бы аурное зрение не было активировано. Я отчетливо видел, что пропущенный через покемона ток частично переходит на энергетический уровень, задевая ауру Пикачу, которая из-за этого приходила в движение, пытаясь подавить раздражитель. А так как ток проходит по всему телу покемона, его аура активно по этому телу циркулирует, не только насыщаясь электричеством, но и улучшая проводимость энергии. Судя по звукам, что издает Пикачу, процедура эта крайне неприятна, несмотря на некоторое его сопротивление электричеству, но при этом крайне действенна. Не знаю, сколько уже длится эта экзекуция, но аура Пикачу уже ощутимо плотнее, чем в последний раз, когда я ее видел. «Так, пойдем-ка отсюда», — отпрянул от окна и поднял Мести с земли. «Там Эш, я не понимаю», — растерянно говорила Мести, пока я тащил ее в сторону леса, дабы фальшивоборот не смог увидеть нас из окна, он же любит покемонов. Как он может так издеваться над одним из них, тем более над своим собственным? Это тренировка. Пикачу аккумулирует полученный ток, улучшая проводимость своего тела и разрабатывая объем хранимой энергии. «Да, ты, кажется, сегодня утомилась. Ну не будет же Эш просто так бить Пикачу током, от нечего делать». «Да, не будет», словно в прострации говорила Мести, в глазах которой постепенно загоралось осознание. Но метод действительно очень и очень странный. Вместо того, чтобы просто потратить пару недель на тренировки Пикачу, он решил получить все и сразу, да побыстрее. Не уверен, что подобный метод пойдет Пикачу на пользу, но это уже не наши проблемы. В тишине дойдя до квадроцикла, мы направились к отелю, который советовал нам фальшивоборот. Без проблем арендовали на ночь пару номеров и разошлись спать. Не знаю, о чем думала Мести, но я старался не размышлять над странным подходом Эша к тренировкам. Уж слишком это жестоко. Вместо того, чтобы тратить свое время, постепенно развивая своего покемона, он решил заставить покемона испытывать дикую боль, стимулируя его ауру напрямую. Да, так быстрее, ведь тот результат, которого он добился бы за несколько недель каждодневных активных тренировок, он добьется за одну ночь. Но вот для покемона эта ночь превратится в ад. Под такие не особые приятные мысли я заставил свой организм уснуть. «Доброе утро», — сонно протянула Мести, спускаясь в холл, где я уже как полчаса ожидал ее, планируя при помощи карты в Покедексе наш дальнейший маршрут. «Доброе, пойдем завтракать». «Угу», — мило зевнув, Мести вяло поплелась за мной на выход из здания. Прямо напротив отеля была небольшая кафешка, куда мы и направились. Сытный завтрак и пара чашек кофе довольно быстро взбодрили Мести, и та вновь начала источать позитив и энергичность каждым своим движением. Я рад, что она наконец полностью отошла от леса, полного различных насекомых. Там она не могла нормально расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Даже на сон я каждую ночь приглашал ее к себе в палатку, уж больно нервной она выглядела, когда раскладывала спальник под открытым небом. Закончив трапезу и немного пообщавшись после еды, мы решили направиться в сторону стадиона. Пешком. Небольшая прогулка перед битвами точно не повредит. Уже на выходе из города, мы заметили Эша, что в компании фальшивоборода довольно нервно вышагивал в сторону стадиона. «Эш!» — крикнула Мести, помахав тому рукой. Он дернулся, обернулся и, как мне кажется, начал нервничать еще сильнее. «Привет!» — натянуто улыбнулся он. «Я думал, что вы уже давно сразились и уехали из города. Мы решили немного отдохнуть перед битвами». «Вот как? Ха-ха-ха!» — нервно рассмеялся парень, почесывая рукой затылок. «В таком случае я пропущу вас вперед. Ты ведь уже сражался вчера, не так ли?» Он напряженно замер, когда услышал мой голос, а после паник, будто совершил ужасное преступление. «Да», — тихо ответил, опустив голову и спрятав глаза за козырьком своей кепки, и проиграл, все тем же спокойным голосом я констатировал факты. «Да», — ответил он еще тише, и решил накачать своего покемона электрическим током, в надежде, что это поможет. Эш вскинул голову, с изумлением уставившись мне в лицо, но перебить себя я не дал, хоть ему очень этого хотелось. «Ты понимаешь, что для того, чтобы одолеть земляного покемона электрическому, необходимо выдать такой заряд энергии, чтобы она стала материальной, чтобы из энергетической молнии она превратилась в реальную, физическую. И то не факт, что такой молнии хватит сил, дабы преодолеть естественное сопротивление покемона. Но, что мне тогда делать? Адаптируйся. Слабость каменных и земляных покемонов в воде, не только в водной энергии, но и в самой воде. Откуда мне взять воду посреди здания? Не мои проблемы. Сам выдумай, теперь это твой путь, Эш. Тебе по нему и идти. Пойдем вместе, раз Эш любезно пропустил нас вперед, то надо этим воспользоваться». Мы обошли пораженно стоящего Эша, осознавшего, что те муки, которым он подверг Пикачу, были совершенно напрасны. Внутри нас встретило довольно большое помещение, полностью обитое хромированными металлическими плитами. В нем был лишь один предмет мебели, металлическая стойка регистрации, за которой стояла милая брюнетка со смуглой кожей. По стенам помещения были развешаны большие картины, на которых изображались различные люди с различными покемонами. Видимо, лучшие выпускники или старшие тренеры стадиона. «Здравствуйте», — девушка с улыбкой поприветствовала нас, когда мы подошли к стойке. «Добрый день», — ответил ей, сохраняя нейтральное выражение лица. «Мы бы хотели сразиться на этом стадионе. Я за знак отличия, а девушка просто с каким-нибудь сильным тренером, желательно лидером стадиона». «Хорошо, проходите. У Брака сейчас тренировка, так что вам придется подождать минут 20, девушка пригласила нас к дверям, что находились у нее за спиной. «Ничего страшного, мы можем посмотреть за тренировкой, конечно, Мари». Открыв двери, она подозвала какую-то девчушку, лет 12 на вид, тоже брюнетку, и тоже со смуглой кожей, даже лица немного похожи, видимо, родственники. «Проводи, пожалуйста, претендентов к главной арене, только не отвлекай Брака, хорошо?» «Да», девочка закатила глаза, показывая тем самым то, что слышит эту фразу далеко не в первый раз. «Пойдемте». Ярко улыбнувшись, она направилась куда-то вглубь здания. Пройдя по не очень длинному коридору, по обоим сторонам которого располагались закрытые металлические двери, мы вышли в намного большие, чем предыдущие, помещения. По периметру огромной, метров под 200 в длину и сотню в ширину комнаты, располагались металлические конструкции с трибунами. В данный момент трибуны не пустовали, на них располагалась пара десятков людей, что активно обсуждали происходящие под ними действа. В середине комнаты была выемка в полу, которая создавала прямоугольную каменную арену, длиной в сотню и шириной в полсотни метров. Если весь пол в здании был сделан из хромированного металла, то выемка открывала вид на каменную породу, и, сдается мне, что под камнем арены находится обычная земля. Некоторые каменные и земляные покемоны, вроде Оникса, могут использовать подкоп, для чего, скорее всего, и была создана эта выемка. Сама арена при этом была покрыта большим количеством каменных шипов и скал, увесистыми даже на вид булыжниками и мелкой галькой. Раздолье для каменных покемонов. На арене стоял высокий смуглокожий парень, одетый в зеленую майку, коричневый жилет и светло-бежевые штаны. Его короткие колючие волосы были аккуратно приглажены кверху, а из-за узкого разреза глаз нельзя было опознать их цвет. Это братик Брок тренирует покемонов. Можете пока подождать здесь, или присесть на трибуны. Но второе не рекомендую, это, вроде, последнее упражнение. Спасибо, юная леди, обаятельно улыбнулся девочке, что немного покраснело из-за необычного к ней обращения, кивнула и убежала по коридору обратно. Оставшись вдвоем, я поймал насмешливый взгляд Мести и слегка улыбнулся ей в ответ. Мы подошли к самому краю арены, так что я мог наконец разглядеть досконально, что именно там происходит. Перед Браком левитировали в воздухе два десятка джадудов, шарообразных каменных покемонов с двумя руками, торчащими из головы, но не имеющих при этом ног. Джадуды держали обе руки вытянутыми в стороны, ладонями кверху, а на каждой их ладони лежало по паре блинов от штанги. При этом, судя по аурам, покемоны активно манипулировали энергией земли, насыщая той свои тела. Кажется, именно за счет нее они и левитировали. Когда некоторые покемоны начали медленно опускаться, всеми силами при этом стараясь сопротивляться гравитации, Брок закончил упражнение. Довольно. Джадуды расслабленно опустили руки, из-за чего зал заполнил грохот падающих на каменный пол снарядов, с которыми те проводили упражнения. Лидер выхватил из одного из карманов брюк горсть покеболов и швырнул ее вверх. Те сами собой увеличились в размерах и автоматически полетели к джадудам, каждый к своему, а после также самостоятельно вернулись в руки Браку, уменьшившись по пути. Мести. А это как? Это, кажется, перепрограммированный покебол. Я сама такими не пользовалась, так как слабо разбираюсь в принципах их работы, но они позволяют автоматизировать некоторые действия, или перенести их на другой управляющий модуль. Вместо кнопок на самих покеболах, к примеру, можно управлять ими при помощи кнопок на покедексе, или на другом устройстве, которое можно вшить в одежду, например в перчатку. Зависит лишь от фантазии заказчика. Понятно, интересный, конечно, механизм, но он мне не нужен. Пока что, пока Мести рассказывала о новых для меня покеболах, к нам уже подошел Брок, что оказался действительно высоким, метра под два ростом. Вы претенденты, только я. Девушка лишь хотел сразиться с сильным тренером, знак ей не нужен. Хаем, он оценивающе осмотрел Мести, после чего раздосадованно цыкнул, на что девушка ответила возмущенным взглядом, и почему-то покосилась на меня. Ладно, сколько знаков ты собрал? Ноль. Он смерил уже меня оценивающим взглядом, задержав тот на четырех покебалах на моем поясе. Учтите, что я являюсь тренером третьего ранга. ХММММ. На арену, кивнул головой на место для претендентов, очерченный квадрат, с которого тренер должен отдавать команды покемонам. Тем временем несколько людей уже успели убрать с арены снаряды, оставшиеся после джадудов. Битва двумя покемонами, один на один, говорил он, отправившись к месту принимающего вызов. Аналогичный очерченный квадрат с другой стороны арены. Дойдя до него, он крикнул. Готов? Да, Галим. Он выпустил из покебола круглую земляную черепаху, покрытую каменным панцирем. Его Галим был чуть ли не в два раза больше того, что я видел у профессора. Гоао! Взревел покемон низким утробным голосом, от которого, кажется, завибрировали камушки вблизи него. Виви! Уи-и-и! Восторженный вопль раздался за моей спиной, когда на арене появилась полутораметровая синяя черепаха. Ты не говорил, что у тебя есть такая милашка? Обиженно протянула Мисти. Обернувшись, я увидел ее взгляд, обещающий затискать Виви до полусмерти. Что-то почувствовав, Виви тоже обернулась и, как мне кажется, слегка вздрогнула, увидев обожание на лице Мисти. «Не отвлекайся, Голем, земляной таран!» Покемон вновь взревел, после чего резко подпрыгнул ввысь. Свернувшись в воздухе в каменный шар, он приземлился туда же, где и стоял до прыжка, вызвав при этом землетрясение. Голем начал дико вращаться на месте и, набрав достаточную скорость вращения, выстрелил своим телом в сторону Виви, словно из пушки, при этом начав слегка подпрыгивать из-за подземных толчков, увеличивая свою скорость и повышая маневренность. Сбить такого попрыгунчика, который при каждом приземлении вызывал новое, уже не такое сильное землетрясение, очень и очень сложная задача. Бабл. Атака, что проделал его покемон, не длилась и 3 секунд, которых Виви вполне хватило для выполнения команды. Она спряталась в свой панцирь, начав выпускать воду из отверстий под голову и лапы, постепенно заключая себя в большой водный пузырь, диаметром в 10 метров, в который врезался голем. Пузырь принял на себя весь урон, при этом отскочил от голема, словно обычный мяч, врезался в скалу, торчащую с моей стороны арены, отпружинил от нее, и вернулся к голему, передав тому всю собранную кинетическую энергию. Едва покемон вышел из защитной стойки, как его, словно в бильярде, запульнуло обратно, в сторону его тренера, в сторону. Не ожидав атаки, голем не успел среагировать, хотя попытался отпрыгнуть почти сразу, как услышал крик Брака. Сгруппировавшись в воздухе, он приземлился на 4 лапы, оставляя в земле глубокие борозды от своих когтей. «Добей его, водная бомба!» «Ва-а-а-р-р-р!» Взревела Виви неестественным, искаженным из-за водного пузыря голосом. Покинув панцирь, Виви открыла пасть и начала поглощать всю окружающую ее воду, постепенно уплотняя ее, но не давая ей перейти в состояние льда. Не прошло и пары секунд, как огромный водный пузырь исчез в ее рту, и Виви стояла на каменной арене, а в ее пасти левитировала большая капля воды, что светилась нежно-голубым цветом даже в спектре, настолько ее переполняла энергия. Черт, Брок, видя весь процесс с противоположной стороны полигона, не на шутку занервничал. Голем, подкоп, быстрее. Каменная черепаха, что только-только смогла прийти в себя после таких головокружительных аттракционов, незамедлительно принялась рыть своими огромными когтями землю, и, уже через пару секунд из земли торчали лишь задние лапы. Когда Виви запустила в сторону голема свою мини-бомбочку, что с каждым пролетевшим метром все сильнее дестабилизировалось, грозясь выпустить всю сконцентрированную в ней водную энергию наружу, в одном единственном взрыве, голем уже полностью скрылся под землей. Долетев до места, откуда покемон начал копать, водный шарик сдетонировал, выпуская наружу не только обильное количество воды, но и не меньшее количество водного пара, что образовался из-за такого резкого расширения водных масс. Собственно, на этом первая битва и окончилась. Подкоп, несомненно полезный навык, вот только как бы покемон ни копал, позади него всегда останется тоннель или разрыхленная земля. Так что, голем не смог уйти от резкого напора воды и пара, что по вырытому им тоннелю быстро настиг черепаху. Раздался сильный подземный толчок, после чего небольшой пласт камня, что располагался недалеко от места взрыва, покрылся сетью трещин, а в следующую секунду из тоннеля, что успел вырыть голем, вырвалась обратная волна пара, захватив с собой уже бессознательного покемона. К чести Брака, что вырастил действительно очень крепкого покемона, панцирь последнего потрескался лишь в нескольких местах, из которых медленно вытекала кровь, которая из-за примеси песка и грязи имела темно-бордовый оттенок. Его покемон даже успел сгруппироваться, из-за чего показался снаружи без единого перелома. Вот только каменный слой с одной стороны его панциря почти полностью стесало, обнажая свежую кровоточащую плоть. Очень болезненная и неприятная травма, но восстановиться от нее можно довольно быстро. Брок совсем потемнел лицом и молча отозвал своего голема обратно в покебол. Не ожидал, честно, не ожидал настолько разрушительной атаки. А ведь твой покемон даже не развился в финальную форму, напряженно произнес он, готов к следующей битве? Да, крикнул ему в ответ. Хорошо, Сифи. Брок, призвав на арену огромного, 12-метрового каменного червя, что был даже больше того оникса, который главенствовал на каменном плато в заповеднике профессора, а от рева этого гиганта у меня заложило уши. Все, что я успел услышать, как за моей спиной пискнула Мисти, которая все это время завороженно наблюдала за битвой Виви. Я не успел показать все, на что способен мой голем, но в этот раз все будет по-другому. Сефирот, сильнейший мой покемон. Верю, рядом с этим гигантом, Виви выглядела как обычная морская черепашка рядом с поездом. Подкоп, червь взметнулся ввысь, благо очень высокие потолки стадиона позволяли ему делать такие маневры, а после нырнул в землю, которая была для него подобна воде. Этот покемон владеет энергией земли на очень и очень высоком уровне. Иначе я не смогу объяснить то, как такая махина перемещается под землей, при этом практически не порождает вибраций. По идее земля должна вспучиваться прямо над ним, должна трястись как при землетрясении. Но нет, земля совершенно спокойна, и лишь небольшие вибрации иногда проскакивают под ногами. Определить по ним местоположение Оникса практически невозможно. Черт, Виви никак не сможет его достать, и даже если она использует сильнейшую свою атаку, тот просто уйдет глубже под землю. Но вот он может атаковать Виви в любой момент. Виви, танец дождя, если мои сведения об Ониксах не врут, этот ход буквально сломает всю картину боя, что успел выстроить в своей голове Брок. Виви начала исполнять странные телодвижения, будто стряхивала невидимые капли воды с лапок и хвоста. На самом деле, она управляла потоками водной энергии, не придавая им физических свойств, то есть не создавая при этом воду. Она выводила энергию из своего тела и отправляла ее прямо под потолок арены, и уже там создавала тучевые облака, из которых постепенно начали падать первые тяжелые капли. Спустя пару секунд танца, капли превратились в небольшой, но стабильный дождик, который постепенно начал набирать обороты, становясь ливнем. Но и Брок не собирался сидеть на месте. «Черт, Сефи, Геросфера, а потом дави ее!» – проорал он, видимо раскусив мою задумку. «Оникс, находясь под землей, может воспринимать происходящее на поверхности исключительно из-за вибраций, которые он считывает с земли и камня, предварительно обильно пропитав их своей энергией. Помимо того, что ливень не даст ему увидеть Виви, так еще и команды его тренера никак не смогут дойти до покемона, пока тот находится в таких условиях. Виви, скользи!» Земля под Виви начала немного трястись, что было видно по окружающим ее лужам. Единственное решение в такой ситуации – уклониться. Виви резко прыгнула вперед, выпустив изо рта небольшой сгусток воды, который плавно скатился ей на брюшную пластину, покрыв ее небольшим, в пяток сантиметров, слоем воды. Она плюхнулась на эту водную прослойку и принялась с ее помощью скользить по камням, словно на скейте, используя ласты для быстро перемещаясь по арене. И сделала она это крайне вовремя, потому что в ту секунду, как она сорвалась с места, там, где она стояла ранее, вынырнула из-под земли вращающийся словно сверло Оникс. От его рога исходил мягкий сероватый свет, показывая, что тот заряжен стальной энергией. Остановившись, Оникс быстро нашел взглядом скользящую по арене Виви и резко выбросил свое тело в ее сторону, пытаясь раздавить черепашку. Каменные пластины, покрывающие его тело, начали слегка светиться серебряной энергией. Используя стальную атаку, Брок быстро вывел покемона из-под земли, а после атаковал навыком боевого типа, от которого Виви без видимых проблем смогла уклониться. Все-таки во время скольжения она становится довольно быстрой и крайне маневренной. Но все равно, когда атака Оникса настигла земли, она вызвала сильнейший взрыв, практически расколов арену пополам, из-за чего Виви не только откинула в сторону Брока, но еще и не слабо задела каменной шрапнелью. Придя в себя, оба покемона заметили, что поменялись местами. За спиной Виви кричит Брок, пытаясь донести до Оникса свои команды, но его голос заглушает сильный ливень, что словно из ведра поливает как арену, так и Оникса, в то время как последний теперь возвышался прямо перед мной, закрывая мне обзор на происходящее на арене. «Виви, водная винтовка!» — крикнул ей, слегка усилив голос энергией, в надежде, что она услышит команду, несмотря на стоящий на арене шум от разбивающихся о камень капель дождя. Сразу за моим криком послышался крик Брока, но какую команду он отдал, я уже не смог расслышать. Пару секунд звучали лишь звуки ливня, да недовольные порыкивания Оникса, чья каменная броня существенно размягчалась под дождем, принося тому не самые приятные ощущения. Но в один момент послышался еще один выкрик Брока, после чего раздался громкий хлопок, и тело Оникса откинуло в мою сторону. Огромная туша падала ровно на меня и Мести, но не долетела, врезавшись в невидимый глазу барьер, стандартную стационарную защиту для тренеров и зрителей, что стоит во всех официальных залах и аренах. Тело Оникса с силой приложилось о нее, после чего тот рухнул на земь, расплескав во все стороны грязные лужи. Красная вспышка света и огромная туша, преобразовавшись в энергию, отправилась обратно в покебал своего тренера. Виви же впитала водную энергию, что еще осталось в тучах над ареной, и устало побрела в мою сторону, с другого конца поля боя. «Ты молодец», — с улыбкой начал гладить уставшую Виви по еще мокрой голове. «Хочешь отдохнуть, или сначала отпразднуем?» — спросил ее, достав покебал. Виви потянулась к нему лапкой и тыкнула на кнопку, отправившись вовнутрь. Видимо, первая серьезная битва сильно ее вымотала. «Хорошая была битва», — с улыбкой подошел к нам Брок, протянув руку для рукопожатия. «Твой Вартарт очень и очень силен. Жаль, что Сифи не услышал последнюю мою команду. Тогда битва могла и продолжиться», — говорил он, пока мы пожимали руки. «Вот твой знак, ты заработал его честно». Брок достал из нагрудного кармашка небольшой граненый камушек серого цвета и передал его мне. Внимательно смотрев его, я понял, что это какой-то драгоценный или полудрагоценный ювелирный камень, причем сильно пропитанный каменной энергией. А что за команда была последней? Мне просто интересно, что он хотел предпринять в той ситуации. Дыхание дракона. Действительно жаль. Я ни разу не видел этот навык в действии, не уверен, что атака Виви сумела бы перебороть этот навык, но посмотреть на него я бы не отказался. Так, ты вроде тоже хотела сразиться, обратился он к Мести. А, вышла из прострации девушка, что самозабвенно осматривала то, во что мы превратили арену. Всюду лужи, несколько кратеров, заполненных водой, пара раздробленных скал и огромная расщелина посреди поля боя, результат последней атаки Оникса. Да, наверное, куда тише, добавила она. Хорошо, через полчасика мы приведем арену в порядок. К сожалению, мои сильнейшие покемоны не смогут сражаться еще несколько дней. Уж больно сильно им досталось. Но раз ты здесь не ради знака, то твой вызов может принять один из старших тренеров зала. Не против, не против. Вот и чудно. Подождите пока на трибунах, сказал Брок, после чего обогнул нас и пошел к коридору, из которого мы попали на арену. Сиф, Форест, а ну живо сюда, бездельники. Одна из дверей в коридоре распахнулась, откуда вышел высокий блондинистый парень, что был немногим ниже Брока. Разрез глаз его был несколько шире, чем у Брока, а в остальном они опять же были похожи, за исключением цвета волос. Такой же высокий рост, такая же смуглая кожа, такой же узкий подбородок, высокие скулы и острый нос. «Чего кричишь?» – расслабленно спросил блондин, заведя обе руки за голову. «Я только-только прилег отдохнуть, но постоянные шумы с арены мешали мне спать. Не мог бы ты выбивать дури с претендентов немного тише?» – нахально заявил он. «Где Форест?» Брок совсем не обратил внимания на тон собеседника. «А я откуда знаю? Может, гуляет где-то?» Флегматично пожал плечами, взглядом при этом активно рассматривая арену. Видимо, изучал фронт работ.